Глава 7. Нет, ну ты представляешь, эта наглая карга, оказывается, заявляет тут всем туристам, будто бы я бросил Томми, чтобы спасти собственную шкуру. Несчастный мешок с дерьмом, блядь, мерзкая вонючка. Да я на нее в суд подам. Тебе не надо было называть себя. Ну да, извини, пожалуйста. Ларри покачал головой и нахмурился. Но все-таки, Джаш, ты слышал, что она обо мне сказала? Слышал. Блядь, чертова тварь! Я прошу прощения. Раздался сзади женский голос. «Только этого еще не хватало!» С досадой пробурчал Ларри и помрачнел еще больше. Приятели обернулись и увидели спешащую к ним вдоль забора женщину, которая тащила за руку симпатичную белокурую девочку. Джад сразу узнал их обеих. «Пойдем быстро к машине!» – прошипел Ларри. «Я думаю, в этом нет пока острой нужды», – отозвался его приятель. «Ну, пожалуйста, Джадж, это наверняка репортер из какой-нибудь гнусной газеты или просто гнусный сыщик!» «Это ты зря. Мне она не кажется очень гнусной». «Ну, ради бога!» — Ларри нетерпеливо топнул ногой. «Я тебя прошу!» «Ладно, иди, если хочешь, к машине, а я проверю, кто она такая». Джад протянул ему ключи. Ларри схватил их и бегом бросился к автомобилю, стараясь скрыться в нем, пока женщина не подошла слишком близко. «Вы знаете, у него вполне понятный страх перед прессой», — с улыбкой объяснил Реккер. «Я не из прессы, он этого не знал. Простите его». Джад дружелюбно развел руками. Донна тоже улыбнулась. «Если вы не журналистка, то зачем же тогда преследуете нас? Вы знаете, я боялась, что вы уедете». Простодушно призналась она. «Вот как?» «Да». Чуть склонив голову на бок, она виновато пожала плечами. «Меня зовут Донна Хейс». Она протянула ему руку. Джад слегка сжал ее ладонь своей. «Это моя дочь, Сэнди». «Меня зовут Джаджмент Реккер», — представился он, не отпуская ее руки. «Чем я могу быть вам полезен?» «Знаете, мы видели вас за завтраком». «А я не видела!» — вмешалась Сэнди. — Так, Сэнди не видела, хорошо. Не вредничай. Джад нахмурился, хотя в душе он был доволен. Он все еще держал Донну за руку. «Да — Да-да, — сказал наконец он. — Я припоминаю, вы сидели за столиком позади нас, не так ли? Донна кивнула. — Мы также были на экскурсии. Она явно не знала, с чего начать. — Я заметил. — Ну и как вам понравилось? Мне кажется, это было ужасно. А мне очень понравилось, заявила девочка. Все было просто великолепно. Действительно, лучше некуда. Джад иронично ухмыльнулся Донне и замолчал, ожидая, что будет дальше. Да уж, неуверенно произнесла она и глубоко вздохнула, опуская глаза. Несмотря на улыбку, на лице ее была какая-то озабоченность. «Скажите, а что вы думаете об этой сумасшедшей женщине, которая появилась на улице перед экскурсией?» Опять влезла Сэнди. При этих словах дочери выражение озабоченности исчезло с лица Донны. И она совершенно искренне сказала. «Именно поэтому я и хотела догнать вас, и поэтому так преследовала». Она робко улыбнулась. «Я хотела сказать, что вы очень хорошо поступили, когда защитили эту женщину. Если бы не вы, ей бы никто не помог». «Спасибо. А вообще надо было дать этому мерзавцу по роже», — вставила Сэнди. «Именно за этим я к нему и пошел». «А все-таки жаль, что вы ему хорошенько не врезали». «Но он же отступил». Донна улыбнулась. «Вы знаете, у Сэнди возрастная склонность к насилию». «Понятно», — кивнул Джад. Казалось, этим замечанием он подвел черту под всем предшествующим разговором. «Ладно», — сказала Донна. И хотя на ее лице продолжала играть мягкая приветливая улыбка, Джад заметил, что она погрустнела. «Я просто хотела, чтобы вы знали, как я восхищаюсь вашим поступком. Остальные мужчины сделали вид, что ничего не произошло». «Спасибо. Было очень приятно познакомиться с вами. С вами обеими». «Нам тоже!» Сэнди кокетливо улыбнулась. Донна хотела уже освободить ладонь из руки Джада, но тот еще крепче сжал ее. «А у вас найдется немного времени, чтобы выпить по стаканчику, кровавой Мэри?» — неожиданно спросил он. «Ну, вы знаете...» — Донна растерялась. «Сэнди», — обратился Джад к девочке, — «как насчет, чтобы осушить бутылочку лимонада, ну или кока-колы?» «Я с удовольствием». «Ну так как?» — повернулся он к Донне. «Конечно, почему бы нет? Я думаю, что в мотеле Welcome Inn найдется все, что нам нужно. Вы пешком?» «Да, мы уже целое утро на своих двоих», — вздохнула Донна. «Ну, в таком случае я с радостью подвезу вас. Прямо к дверям мотеля». Все трое дружно направились к Крайслеру Джада, но, подойдя к машине, обнаружили, что двери заперты изнутри. За рулем сидел Ларри и ехидно ухмылялся, явно довольный своей выходкой. Джад жестом показал ему, чтобы он опустил боковое стекло. С легким шумом оно открылось. «Да?» — спросил Ларри с невинным видом. «Все в порядке. Это наши друзья». «Может быть, это твои друзья?» Джад повернулся к Донне. «Попробуйте очаровать этого человека». Он беспомощно развел руками. Донна склонилась к окну машины. «Меня зовут Донна Хейс». Она протянула Ларри руку. Тот ответил ей коротким рукопожатием, изобразив на лице натянутую улыбку. «Признайтесь, вы репортер?» — спросил он. «Нет, совсем нет. Агент по обслуживанию пассажиров авиакомпании Transworld Airlines». «Этого не может быть!» — уверенно заверил он. «Нет, я действительно там работаю». «Она там работает!» — подтвердил Сэнди. «А тебя это кто просил вмешиваться?» Смешно нахмурился Ларри. Сэнди захихикала. «Это кто вообще?» Он удивленно поднял брови, словно только что заметил девочку. «Это Сэнди, моя дочь», — ответила Донна. «Дочь? Да? Значит, вы замужем?» «Теперь уже нет». «Ага, значит, вы феминистка». На лице Ларри появилось такое выражение, будто бы он поймал с поличным карманника. Сэнди отвернулась. Ее безудержно разбирал смех. «А что, вы не любите феминисток?» «Люблю», — ответил он. «Но только с соевым соусом. Китайским». Когда Донна засмеялась над его замечанием, уголки рта Ларри задрожали от удовлетворения. «Я вообще-то чувствую...» — он запнулся. «Все идет к тому, что теперь мне придется отчаливать на заднее сиденье и трястись там вместе с этой юной мисс Хохотуньей». Он открыл дверь и как бы нехотя выбрался из машины. Донна пригнулась и залезла на середину широкого переднего дивана. «По-моему, — сказала она, — мисс Хохотунья управится там и без вас». «Леди! — воскликнул Ларри. — Я встретил настоящую леди!» И снова сел впереди слева от Донны. Она впустила за руль Джада, и Ларри перегнулся через спинку сиденья, открыл для Сэнди заднюю дверь. «Ну, куда держим путь?» — деловито спросил Ларри, хлопая себя поляшком. «В мотель Welcome Inn», — ответил Джад с видом человека, не желающего волновать душевно больного. «Там мы малость выпьем, пообедаем. Может быть, тебе немножко полегчает». «Ура! Ой, как здорово!» — дурачился Ларри. «У нас будет вечеринка! Обожаю веселиться в мотелях. В прошлой жизни я, наверное, был каким-нибудь там байкером, рокером или просто идиотом». Он обернулся через плечо и многозначительно подмигнул. «А вы, мисс Хохотунья, любите вечеринки? Я от них просто таю», — ответил Сэнди и снова залилась звонким смехом. Когда они подъехали к заправочной станции, Сэнди воскликнула. «А вот и наша машина!» «Она сломана?» — повернулся Джад к Донне. Та ответила. «Да, у нас вчера была небольшая авария недалеко отсюда. Надеюсь, ничего серьезного?» «Ну, по-моему, только радиатор немножко помяли». «Останавливаемся здесь?» — предложил Джад. «Если вам не трудно». Джад заехал на станцию. Ларри выскочил первым, чтобы выпустить Донну, а потом сел обратно и закрыл дверь. «Я вообще-то где-то читал, что женщине одной очень трудно угробить машину», — сказал он, строго глядя на Сэнди. «Как же ты довела мать до такой жизни?» Джад не слышал, что ответила девочка. В Все его внимание было поглощено Донной. Он смотрел, как в лучах солнца переливаются ее нежно-золотистые волосы, как она идет по стоянке к стеклянной будке конторы, как грациозно покачивает бедрами в узких вельветовых джинсах. Из конторы навстречу ей вышел служащий в синей спецовке. Они о чем-то поговорили, а потом Донна пошла вместе с ним к машине, где тот открыл капот и начал качать головой. Джад увидел, как упавшие со лба волосы закрыли лицо, когда она склонилась над поврежденным мотором. Потом Донна выпрямилась и о чем-то спросила механика. «Ого!» — услышал он ее голос. Служащий опустил капот и стал объяснять что-то Донне, при этом оживленно жестикулируя. Она молча слушала его, сунув руки в карманы и переминаясь с ноги на ногу. Время от времени кивала. Потом повернулась и быстро пошла к Крайслеру Джада. Вид у нее был раздраженный и одновременно озабоченный. Но, подойдя ближе, она все-таки улыбнулась. Ларри опять вышел из машины, чтобы пропустить ее на середину сиденья. «Дело обстоит так», — сказала она. «Машина еще в рабочем состоянии, однако придется менять радиатор, а за ним надо ехать в Санта-Розу». «Это не меньше, чем 2 дня?» — недовольно сморщил Сэнди. «Нет, он сказал, что мы уже завтра сможем отсюда уехать». «Точно?» — Сэнди, казалось, была чем-то встревожена. «Ничего не поделаешь, милая», — вздохнула Донна. «А вам нужно срочно отсюда уехать?» — спросил Джад, выруливая на дорогу. «Да нет, в общем-то, ехать нам особо некуда. Просто мы не планировали проторчать здесь так долго». «А вот я провел в этом замечательном месте целых 12 лет», — гордо заявил Ларри. «Вы будете просто удивлены, узнав, как много здесь способов провести время, причем очень увлекательно». «А, например?» — тут же спросил Сэнди. «Самый популярный вид спорта — это сидеть на перекрестке Фронт-стрит и Дивижн-стрит и следить, как меняются огни единственного в этом округе светофора». «Боже мой!» — Сэнди закатил глаза. «У вас есть где остановиться?» — спросил Джад. Донна утвердительно кивнула. «Мы сняли комнату в Welcome Inn». «Да что вы говорите?» — оживился Ларри. «Какое счастливое совпадение! И мы там же, и наверняка вы играете в бридж!» «А я с детства ненавижу карты», — заявил Джад. «Ой, слушай, не притворяйся!» «Кроме того, у нас есть на сегодня кое-какие планы», — напомнил он приятелю. «Вот как?» — вставила Донна. «Да, мы тут наметили кое-какое дело», — кивнул Джад. «Но ведь вечером вы все еще будете в городе?» — с затаенной тревогой спросила она. «Я думаю, мы проведем здесь еще несколько дней. Пока трудно сказать, сколько именно. Все зависит от того, как пойдут наши дела». «А чем вы занимаетесь, если это не секрет?» «Ну, мы...» Джад внезапно почувствовал, что очень не хочет лгать этой женщине. Но хотя необходимость тайны уже не казалась ему такой важной, все же пренебрегать этой мерой предосторожности, по его мнению, не стоило. «Знаете, мне не хотелось бы говорить об этом», — признался он. «Простите, пожалуйста, что я вмешиваюсь в ваши дела». «Да нет, нет, ничего». «Я не знаю, как он, а я вот, например, с удовольствием расскажу о нашем деле», — раздался вдруг голос Ларри. «Ларри!» «Мы собираемся?» «Ларри, замолчи!» «Мы собираемся убить чудовище!» «Ух ты!» — радостно закричал Сэнди. «Неужели правда?» «Да, эту тварь, которая живет в доме чудовищ. Джаджмент Трекер и я решили разделаться с ним». «И вы это серьезно?» — спросила Донна, повернувшись к Джаду. «А вы сами верите, что чудовище действительно существует?» — ответил он вопросом на вопрос. «Ну, как я понимаю, что-то ведь убило этих людей?» «Что-то или кто-то убил их всех», — с мрачным скепсисом ответил он. «Убийца Тома Бегли точно не был человеком», — тут же решительно заявил Лэри. «А что же это было?» — с интересом спросил Сэнди. «Когда мы вам покажем труп этого монстра», — ответил Лэри, — «вы сами решите, что это такое». «Сперва надо побольше выяснить об убийце», кем бы он ни был, — заметил Джад. — А уж потом действовать соответственно, — он улыбнулся Донни. — Держу пари. Вы до сих пор не догадываетесь, что едете в машине с двумя сумасшедшими? Он немного помолчал. — Ну как? Вы все еще настроены выпить с этими сумасшедшими по коктейлю? Знаете, после того, что я услышала, пожалуй, я закажу себе два. Со смехом ответила она.